Конечно, предложение Варвары Кожухиной поработать на нее выглядело заманчиво и вдохновляюще для меня. Хотя я изначально предложил ей оплатить мои услуги в конце расследования, только после того, как я найду настоящего убийцу, если, конечно, официальное следствие не сделает это раньше меня. Сошлись на том, что Варвара перевела мне небольшой аванс. Для разогрева, как она выразилась. Хотя я уже и так была достаточно разогрета, и мной сейчас двигало намерение как можно быстрее раскрыть это непростое дело. Еще на крыльце уютного дома на краю поселка меня застал звонок от Павла. «Татьяна, я дозвонился до Риммы Павловны. Она готова нас принять. Уже заваривает чай и разливает по розеткам земляничное варенье в ожидании гостей. Ты где сейчас?» — услышала я его бодрый голос. «Я на другом конце поселка, но минут через 10 буду у тебя. Жди меня у дома». Еще когда я ехала сюда, то заметила, как небо заволокло темными тучами, как предвестник того, что будет дождь. Так оно и оказалось. Как только я отошла от дома Варвары, с неба стали накрапывать крупные капли, постоянно усиливаясь. Я быстренько забралась в уютный и теплый салон своего авто, включила зажигание, дворники и направилась к дому Павла. «Только не удивляйся, когда увидишь дом Риммы Павловны», — предупредил меня зачем-то Паша, когда юркнул ко мне в салон на пассажирское сиденье. «Что, все так плохо?» — предположила я. Паша хмыкнул. «Скорее наоборот. И не догадаешься сразу, что в таком доме может жить обычная сельская учительница. Не зря здешние называют ее барыня-сударыня». Хорошо, что Паша меня предупредил, иначе бы я точно удивилась, увидев перед собой такие хоромы. И дело не в том, что я не видела добротных и красивых домов, каких я только не видела, но этот... Мне даже сложно описать это творение деревянной архитектуры, представшее передо мной. Наверное, в данном случае можно высказаться двумя словами — настоящий терем, либо дворянское гнездо, но... Великолепный двухэтажный дом из добротного сруба, с большим, но уютным балконом на втором этаже, покрытым черепичной крышей, где было бы весьма удобно расположиться за семейным чаепитием в дождливую погоду. Большие оконные проемы, обновленные пластиковыми рамами изнутри, по краям были украшены невероятными деревянными узорами. Первый этаж, словно продолжение дома, был также оснащен большущей верандой, покрытой металлической крышей голубого цвета. Да, видно было, что дом далеко не новый, но в некоторых местах явно обновленный. И вся эта деревянная красота утопала в большущем саде пожелтевших деревьев. А по периметру простирались кусты уже пожухлой от сырости сирени. Представляю, какая красивая картина открывается тут летом. «Да, неплохо для сельской учительницы пения», — сиронизировала я. «Если не ошибаюсь, у нее в доме стоит настоящий рояль», — заговорщицки сказал Паша, словно открыл мне страшную тайну. «Какая прелесть!» «Ну что, понравился домик? Я тебя предупреждал». «Впечатляет», — честно ответила я. «По крайней мере, в ваших сельцах ничего подобного я не видела. Да, на въезде в поселок встречались добротные дома». Но по сравнению с этим красавцем, это просто банальные каменные коробки. «Наверняка у тебя, как у детектива, возник вопрос, откуда такой дом у обычной сельской учительницы?» — спросил Павел, с улыбкой посматривая на меня. «Не возник. Скорее всего, у нее был богатый муж», — предположила я. Паша рассмеялся. «Верно. Насколько я знаю, отец ее мужа, то есть ее свекор, был в свое время главным лесничим во всей Рязанской губернии. Вот он-то и построил этот терем в нашем живописном поселке». «Как я понимаю, Римма Павловна вдова?» «Да, уже как лет 10». «А дети у нее есть?» — поинтересовалась я. «Увы, нет. Не знаю уж по какой причине, но Бог ей детей не дал. Зато у нее есть племянник Никита, тот самый, про которого я тебе рассказывал. Вроде как он рано лишился своих родителей, и тетя Римма всегда его принимала у себя как родного сына. Насколько я понимаю, он и сейчас здесь. Недавно видел его у магазина». «Понятно», — протянула я. «Ну что, заходим в гости к вашей барыне-сударыне». Однако во внешности хозяйки этого терема ничего особо барского-сударынского я не узрела. Изначально я представляла себе этакую дородную пожилую женщину а-ля генеральша Амалия фон Шпильце из «Петербургских тайн», которую играла Лидия Федосеева-Шукшина. Помню, смотрела этот сериал, когда была еще маленькая, и этот персонаж надолго отложился в моей памяти. В действительности же Римма Павловна оказалась высокой сухощавой женщиной лет 60, с темными, слегка тронутыми сединой волосами, уложенными в высокую прическу, стянутыми по бокам деревянными гребешками. Это была не барыня, это была довольно простая женщина, но явно интеллигентная. В ней чувствовалась стать и некая порода, грация в движениях. Умный проницательный взгляд, высокий лоб и осанка бывшей танцовщицы или спортсменки. Первое впечатление от этой женщины осталось довольно приятным. «Здравствуйте, здравствуйте! Проходите в дом, прошу. Ох, какая непогода на улице разыгралась! Сейчас будем пить чай с вареньем и блинами», — вещала гостеприимная хозяйка слегка низким и хорошо поставленным голосом. «Паша, дорогой, как я давно тебя не видела! Очень рада, что ты навестил свою бывшую учительницу. Я всегда рада гостям, ну а как иначе?» Она окинула взглядом большую просторную гостиную. «Пожилая одинокая женщина в таких хоромах, как тут не заскучать? Не заниматься же мне целыми днями игрой на рояле или предаваться чтению книг. Живое общение ничто не заменит». «А Никита, наверное, сейчас с вами», — скорее утвердительно, нежели вопросительно заметил Паша. «Ох, Никитушка, мой дорогой племянник, что бы я без него делала?» — с придыханием ответила женщина. «Конечно, он со мной. Уже более недели, как у меня живет. Так я ж и не против. Все жду, когда он, наконец, женится да детьми обзаведется. Мне все ж веселее было бы. Сколько тут места, раздолья, детям-то на радость. Резвитесь сколько хотите. Но хорошо, хоть Никита часто посещает меня, не забывает свою родную тетку, помогает мне. Вчера почти весь дом убрал. Целый день ходил с тряпкой в руках. А в прошлом месяце купил мне аж 2 робота-пылесоса. Один для второго этажа, а другой для первого. Надо же, какой молодец. А ты, Паша, смотрю, тоже жениться не собираешься». Римма Павловна окинула его хитрым взглядом, а потом, переведя этот взгляд на меня, добавила. «Или надумал». Видно было, что Паша слегка засмущался. Его пухлые щеки зарделись и стали похожи на 2 румяных блинчика. Прямо как те, что лежали на тарелке на круглом столе, которыми нас, судя по всему, сейчас будут потчевать. «Ну, пока еще не надумал», — словно смутившийся ученик ответил Паша. «Ты меня так заинтриговал, когда позвонил и сказал, что хочешь прийти ко мне для занимательного разговора и что приведешь с собой необычную особу». Римма Павловна многозначительно глянула на меня, видимо, предположив, что ее бывший ученик решил познакомить с ней свою невесту. «Дело в том, что Татьяна у нас действительно необычная особа. Она частный детектив», — четко, словно на уроке, отчеканил Паша. «Частный детектив?» Теперь меня изучали совсем другим взглядом, словно я была женщиной с другой планеты. Это действительно необычно. «Римма Павловна, Татьяна в наших сельцах не просто так. Она расследует жуткие преступления, которые у нас тут происходят в последнее время. Вы же, наверное, слышали об этом?» Мне явно не показалось, как хозяйка дома резко застыла на месте, словно окаменев на секунду. Но потом плавно продолжила свое движение в сторону кухни, которая сразу начиналась после гостиной, разделяемой большой аркой. В проеме арки она остановилась и обернулась. «Я слышала только, что нашли мертвую Серафиму Кожухину. Поговаривают, что ее убили. А что, есть еще жертвы?» «К сожалению, да», — ответил Паша. «Чудные дела творятся в наших сельцах. Видимо, это случилось недавно, раз до меня до сих пор не дошли такие новости. И чую, что вы с частным детективом Татьяны не просто так меня навестили. Ну что ж, сейчас принесу из кухни горячий чайник, сядем за столом и обо всем поговорим».